14. Египтяне первыми обозначили познанное умом при помощи изображений животных. Эти древнейшие памятники истории человеческой все еще сохраняются высеченными на камнях. И они утверждают, что именно они изобрели буквы. Впоследствии финикийяне, поскольку им принадлежало первенство на море, перенесли их в Грецию и присвоили себе славу изобретателей букв, хотя в действительности они их не придумали, а только заимствовали. Отсюда и возникло предание, будто Кадм, прибыв с финикийским флотом, еще диким в ту пору народом Греции, был создателем искусства письма. Некоторые передают, что Кекроп, афинянин, или Лин, фиванец, и во времена Троянской войны Паламет, аргивянин, изобрели начертания для 16 букв, а затем были изобретены и остальные, и это было сделано главным образом Симонидом. А в Италии этруски научились им от коринфянина Демарата, аборигены от аркадянина Эвандра. И начертание латинских букв было таким же, как и древнейших греческих. И у нас также их было сначала меньше, а остальные добавлены позднее. Опираясь на этот пример, Клавдий прибавил 3 буквы, бывшие в ходу в годы его властвования, а затем вышедшие из употребления. Их можно увидеть еще и поныне на бронзовых досках, многоточие, смотри примечание 19, прибитых на площадях и в храмах. Примечание 19. Текст в этом месте дефектен. Конец примечания.